Принципы определения целей. Определение целей может быть мощной силой, меняющей всю вашу жизнь, если заниматься этим должным образом. Существует 5 базовых принципов определения цели, имеющих существенное значение для достижения максимума. Первый – это принцип конгруэнтности. Чтобы продемонстрировать все лучшее, на что вы способны, необходимо подогнать задачи и ценности таким образом, чтобы они точно соответствовали друг другу, как рука и перчатка. Ваши ценности представляют ваши глубочайшие убеждения об истинном и ложном, о хорошем и плохом, о важном и незначительном. Высокие результаты и большое самоуважение возможны только тогда, когда ваши цели и ценности находятся в полной гармонии друг с другом. Второй принцип определения целей – это область, в которой вы совершенны. Каждый человек способен добиться совершенства в чем-то одном, возможно, даже в нескольких вещах, только отыскав свою область совершенства и посвятив всего себя развитию собственных талантов в этой области, можно реализовать весь свой потенциал. Вам никогда не знать счастья и удовлетворения до тех пор, пока вы не определите свое сердечное желание и не посвятите ему свою жизнь. Оно – единственное, что только вы можете делать действительно хорошо. Ваше дело – отыскать эту область, если вы этого еще не сделали. Ваша область совершенства может меняться по мере развития вашей карьеры, но успеха добиваются только те, кому удается ее найти. И ваша область совершенства неизменно будет иметь отношение к такой деятельности, которая вам больше всего нравится и лучше всего удается. Третий принцип определения целей – это концепция алмазной россыпи. Алмазная россыпь – это название речи, произнесенной министром Расселом Конвиллом. Речь завоевала такую популярность, что его просили повторить ее более 5000 раз, слово в слово. В этой речи упоминался старый африканский фермер, которого очень взволновал рассказ странствующего торговца о людях, приехавших в Африку, отыскавших алмазные россыпи и ставших сказочно богатыми. Он решил продать свою ферму, организовать караван и отправиться вглубь Африки на поиски алмазов, чтобы затем привести своей жене несметное богатство. Долгие годы он исследовал огромный африканский континент в поисках алмазов. Наконец у него закончились деньги, и его все покинули. Оставшись один, он в отчаянии бросился в океан и утонул. А тем временем на заднем дворе проданной им фермы новый фермер поил осла из ручья, протекающего прямо по полю. Там ему попался странный камень, который удивительным образом отражал свет. Он принес камень в дом и позабыл о нем. Несколько месяцев спустя упомянутый выше торговец, путешествуя по своим делам, остановился на ночь на этой ферме. Увидев камень, он пришел в сильное волнение и спросил, не вернулся ли старый фермер. «Нет», — сказали ему, — «старого фермера больше никто не видел, но в чем же причина такого волнения?» Торговец взял камень и сказал, «это алмаз огромной цены и ценности». Новый фермер отнесся к этому скептически, но торговец настоял, чтобы тот показал, где был найден алмаз. Они пошли на поле к тому месту, где фермер поил осла, и, оглядевшись, нашли еще один алмаз, потом еще один, потом еще и еще. Оказалось, что вся ферма покрыта алмазами. Старый фермер отправился вглубь Африки на поиски алмазов, даже не посмотрев себе под ноги. Мораль истории такова. Старый фермер не сознавал, что алмазы совсем не похожи на бриллианты, если они не обработаны. Для неопытного глаза они похожи на обычные камни. Алмаз необходимо разрезать, огранить и отполировать, прежде чем он станет одним из тех бриллиантов, которые мы видим в ювелирных магазинах. Ваши собственные алмазные россыпи тоже могут лежать у вас под ногами, но они обычно замаскированы под тяжелую работу. Возможности приходят, нарядившись в рабочую одежду. Может быть, ваши алмазные россыпи заключаются в ваших талантах, интересах, образовании, жизненных обстоятельствах и опыте, в вашей области промышленности, в вашем городе, в ваших контактах. Может оказаться, что ваши алмазные россыпи лежат у вас под ногами, если вы найдете время распознать их и поработать над ними. Вспомните процитированные мной слова Теодора Рузвельта: «Делайте то, что нужно, из того, что имеете, прямо там, где находитесь». От вас не требуется пересечь страну или устроить грандиозный переворот в собственной жизни. В большинстве случаев то, что вы ищете, находится у вас под носом. Но это и не выглядит лежащей на поверхности возможностью. Во многих случаях ваша великолепная возможность просто означает тяжелую работу. Четвертый принцип успеха в постановке цели – это принцип баланса. Принцип баланса означает, что для того, чтобы вы показали лучшее, на что вы способны, у вас должно быть несколько целей в 6 существенных сферах вашей жизни. Точно так же, как колесо автомобиля должно быть уравновешено, чтобы плавно вращаться, так и ваши цели должны находиться в балансе, чтобы ваша жизнь проходила гладко. Вам необходима постановка личных целей и целей, имеющих отношение к вашей семье, физических целей и целей, связанных со здоровьем, ментальных и интеллектуальных целей, а также целей, связанных с обучением и самосовершенствованием, целей, связанных с работой и карьерой, финансовых и материальных целей и, наконец, постановка духовных целей, целей, направленных на развитие внутреннего мира и духовного просветления. Для того, чтобы достичь необходимого баланса, у вас должно быть по 2 или 3 цели в каждой области, в сумме от 12 до 18 целей. Равновесие подобного рода позволит вам постоянно работать над чем-то, что важно для вас. Когда вы не заняты на работе, вы можете заняться определением целей, связанных с семьей. Когда вы не занимаетесь развитием спортивной формы, вы можете работать над развитием вашей личности или профессиональных способностей. Когда вы не занимаетесь медитацией или созерцанием или другой работой над развитием своего внутреннего мира, вы можете заняться своими материальными целями. Ваша цель – сделать жизнь непрерывным потоком развития и достижений. Пятый принцип постановки целей – это определение вашей главной жизненной цели. Ваша главная цель – это ваша цель номер один. Цель, которая более важна для вас, чем достижение любой другой отдельной цели или задачи сегодня. У вас может быть множество целей, однако может быть только одна – центральная, главная цель. Главной причиной рассеивания усилий, потери времени и неспособности к развитию является неспособность определить первостепенную, доминирующую, главную цель. Путь определения первостепенной цели – анализ ваших целей, сопровождаемый вопросом «Какая цель?» при условии ее достижения в наибольшей степени поможет мне выполнить все остальные цели. Обычно это финансовая или коммерческая цель, но иногда это может быть, напротив, цель, связанная со здоровьем или взаимоотношениями. Выбор вашей центральной цели – стартовая точка к значительному успеху и достижениям. Эта цель становится вашей миссией, принципом, организующим всю остальную вашу деятельность. Ваша главная цель становится катализатором, который активизирует законы веры, притяжения и соответствия. Когда вы полны энтузиазма по поводу достижения ясной главной цели, то начинаете быстро двигаться вперед, несмотря на все препятствия и ограничения. Все силы ментальной вселенной начинают действовать на вашей стороне. Вы становитесь духовно неодолимым.